Глава третья. Лже-Кощей сверкнул глазами и скорчил весьма недовольную мину. Не ожидал, падла, что я кочевряжиться стану. Надо временно подумать просить. Видать, совсем тут расслабился парниша, привык, что никто ему и слова поперек не скажет. Только рыкнет владыка света, да морду свою отвратную засветит, так все сразу и лапки вверх. Судя по тому, что я видел городище, так оно и было. Словно на курорте гребаные рубежники обосновались, что хотят, то и творят. И попробуй только вякни, что так они мигом для тебя какой-нибудь кровавый жребий организуют. Вот ни капли не сомневаюсь, что придумка со стригой целиком и полностью организована и воплощена в жизнь этим чертовым жердяем, так похожим на моего верного друга. «Хорошо», — глухо пророкотал великан после продолжительного молчания. «Подумай до завтра, старик, и подумай хорошенько. Второго шанса у тебя не будет, иначе сдохнешь здесь, в этом каземате, а твои кости растащат крысы по углам, а они на кромке куда как зубастее своих собратьев, чем за ее пределами». Асур отступил на шаг, и перед решеткой упала каменная плита. Она тоже была сплошь покрыта магическими печатями, предназначение которых мне было неизвестно. Хотя могу предположить, что ничего хорошего они мне принести не могли. Оставшись в одиночестве, я развил бурную деятельность, естественно, мозговую, поскольку растягивающие меня цепи не давали даже пошевелиться. Естественно, ничего умного в трещавшую голову мне не лезло. Поэтому, дернувшись пару раз, я обвис на цепях и впал в некую прострацию, пытаясь хоть немного восстановиться. Примерно через час, если судить по собственным внутренним ощущениям, мне существенно получило. Да что там, я вновь почувствовал себя полным физических сил и энергии. Похоже, что моя волшебная регенерация вновь заработала. Для проверки я даже глубоко прокусил себе губу, залив тягучей кровью седую бороду. Ранка затянулась буквально в течение минуты. Регенерация восстановилась. Похоже, что этот чертов великовозрастный амбал что-то действительно подмешал в вино. Какой-то особый препарат или яд, блокирующий на время не только магический талант, но и способности, не зависящие от наличия силы. Такие, как регенерация и, внимание, даже кромешное проклятие. Ведь не смог же я перекинуться в свою сумеречную ипостась. Похоже, что и эта плохая версия Кощея не утратила своей тяги ко всевозможного рода исследованиям. И лже-Кощей разработал такой препарат, которому под силу блокировать чудовищные изменения организмов асуров и богов под воздействием губительного излучения кромки. Ведь обычные смертные, даже одаренные, проживая на кромке годами, не превращались в монстров. Самое смешное, что сам злобный Санта не мог воспользоваться этим препаратом, чтобы вернуть себя в нормальное состояние. Ведь он не имел присущей мне возможности перекидываться туда-сюда по собственному желанию. Но она у него могла появиться, воспользуясь его новым организмом клона, не подвергнутого проклятию. Но вырастить такого клона он не мог, иначе давно бы уже щеголял навехонькой рожей. Хотя, может быть, он даже и не подозревал о подобном эффекте своего зелья. Много ли у него было подопытных с кромешным проклятием? Сомневаюсь, что больше одного. Этот один сейчас болтается в камере безвольной сосиской на цепях. Осознав, что действие препарата закончилось, я попробовал активировать какое-либо простенькое заклинание. Но не тут-то было. Магия до сих пор мне не подчинялась. Не удавалось активировать даже самый простенький конструкт, например, малое целительское заклинание. Глупо было на это надеяться, но попробовать все-таки стоило. Зато переход в сумеречное состояние дался мне без каких-либо проблем, ведь эта способность не была завязана на талант, которые и блокировали множественные формулы моей темницы. Но моему тюремщику об этой особенности моего организма было ничего не известно. Уникальный случай, как говаривал мне настоящий Кощей. Рывком, увеличившись в размерах, я отметил, как металлические браслеты, плотно сковывающие мое человеческое тело, вгрызаются мне в руки и ноги, прорывая измененную плоть до самых костей. Боли я не чувствовал, только брызнула во все стороны черная гнилая жижа, заменяющая кровь, ведь я в таком состоянии был подобен ожившему мертвецу. Зато плотно натянутые цепи основательно провисли, даруя мне какую-никакую подвижность, которой я тут же поспешил воспользоваться. Перво-наперво я попытался их разорвать или выдернуть из стены, ведь физических сил у меня в таком состоянии было куда больше. Но чертов ублюдок изготовил и заклял их на совесть. Цепи не поддавались моим усилиям, хоть я едва все жилы себе не порвал. Только омертвевшая кожа сползла с рук вместе с мясом, полностью оголив толстые желтоватые кости. Колдовские железяки не поддались даже моим когтям. Они только сыпали яркими искрами, когда я неистово полосовал их острыми лезвиями. Но я не отчаивался, существовал еще один способ избавиться от цепей, хотя он мне и не особо нравился. Если волк попадает в капкан, он отгрызает себе ногу. А у меня было одно преимущество, которого не было у остальных узников Лжекощея — моя регенерация. Не очень хочется калечить себя своими собственными руками, но деваться некуда. Буду отрывать себе руки-ноги одну за другой, пока окончательно не освобожусь от кандалов-блокираторов. Я не боялся боли и мучений, но меня волновал лишь один вопрос. Успею ли я отрастить их обратно до очередного прихода моего гигантского тюремщика? Помнится, что в лаборатории Кощея мне легко... Ладно, вру, совсем нелегко, но удался подобный фокус с отрыванием руки. И времени на восстановление, даже по самым грубым прикидкам, должно было хватить с лихвой. Моя способность тоже не стояла на месте, а постоянно прогрессировала. Вот только как проделать эту операцию с самим собой? Никогда бы, по собственной воле, в суицидники не записался. Но другого варианта освободиться я пока придумать не мог. А время тикало и тикало. Я прикрыл глаза, собираясь с духом. Для начала я собрался отрубить себе когтями левой руки правую кисть. Затем, освободив культю из браслета, отрубить обе ступни, а уже левую руку освобождать только после полного восстановления правой. Если я все правильно рассчитал, к приходу Лжекощея я уже буду полностью функционален и готов к битве. Возьму цепи в руки и постараюсь отвлечь его внимание. Скажу, что готов целиком и полностью принять его предложение превратиться в его преданного пса. А когда он откроет блокирующую талант решетку, тогда и посмотрим, кто кого. Но для начала нужно освободиться от браслетов, тоже прикрывающих доступ к магии. А для этого нужно для начала отрезать себе руку. Делов-то. Я выпустил когти на полную длину для решающего удара, и тут же обломался по полной. Когти левой руки никак не дотягивались до правой. Даже с учетом того, что я увеличился в размерах, а цепи основательно провисли. Вот же оказия. Придется просто вырывать кисти с мясом. Это куда дольше и болезненнее, но другого выхода я не видел. Я собрался с духом и принялся со всей дури тянуть руку на себя, наблюдая, как слезают с запястья остатки мяса и рвутся сухожилия. Однако знакомый бархатный голосок, неожиданно прозвучавший в мое узилище, резко сбил меня с настроя. — мессир, вы чего это и думали? — Грималкин? я узнал в интонации своего блохастого фамильяра. «Да, миссир, вы, как всегда, правы». Говорящий кот проявился в воздухе самодовольной улыбкой. «Грималкин всегда к вашим услугам». Вокруг зубастой улыбки наросла круглая шерстяная кошачья морда, хитро поблескивающая огромными зелеными глазами. «Ты как сюда попал, хвостатый?» Не опуская руки, задал я вопрос говорящему коту. «Да так...» Кот проявился полностью, продолжая висеть в воздухе, нарушая все физические законы, особенно закон притяжения. «Получилось, невзначай». «А чего в прошлый раз, когда меня заперли в городище, не смог?» Решил я докопаться до своего усатого помощника. «Там другие принципы использовались, мессир», — даже не смутился кот. «Тот, кто заклинал пору, был настоящим кудесником, не чета этой здоровенной образине. Если бы здесь применялись те же печати, я бы и сюда не пробрался. А так...» Кот мягко спрыгнул на каменный пол, словно и до этого сидел на какой-то поверхности. «Грималкин, к вашим услугам, мессир». «Так и чего вы намеревались учудить?» — повторил он свой вопрос, с которого мы и начали. — Думаете, без одной руки вам будет легче? — Ну, что я стану легче без одной руки — это факт. Я попробовал схохмить, но получилось не очень удачно. Это было видно по презрительно сморщившейся кошачьей морде. — А как еще я должен был освободиться от этих украшений? И я звякнул цепями. — Хотите сказать, мессир, — вкрадчиво произнес Грималкин, неотрывно глядя мне в глаза, — что вы, как лернейская гидра, можете восстанавливать утраченные члены? — Сказать не хочу, а я покажу тебе, как это делается. Я вновь решительно натянул цепь, примериваясь, как бы половчее вывернуть кисть из браслета. И желательно, чтобы было поменьше чего отращивать. — Стойте, мессир, не спешите! Истошно заверещал хвостатый, останавливая мои потуги. «Я вам верю!» «Чё-то мешаешь, гад!» Ругнулся я сквозь сжатые зубы. «Теперь нужно опять настраиваться. Не так-то просто самому себе руку оторвать. А времени и без того в обрез. А мне еще всех четырех конечностей лишаться, а затем и отращивать». «Я, конечно, извиняюсь за свою навязчивость, мессир». Кот начал ходить вокруг меня кругами, обтираясь волосатыми боками о мои уродливые когтистые ноги. «Но есть куда более удобный и быстрый способ освободиться от цепей, чем отрывание себе конечностей». «Что ты сказал?» Не понял я с первой попытки, о чем мне толкует говорящее создание. «Какой еще способ?» «Вы, мессир, возможно, запамятовали такому великому повелителю хаоса», — плеснув елеем, пробурчал волосатый пройдоха. «Как вы, мессир, запоминать такие мелочи!» Он притворно кашлянул, закрыв лапы рот. «Да не тяни ты уже самого себя за...» — чертыхнулся я в очередной раз. «Четко докладывай!» «Я даже покажу!» — произнес кот, вытащив из пустоты бабкину драную котомку с мародеркой, о которой я и вправду напрочь забыл. «Вот гребаный склероз!» — выругался я, тоже вспомнив об одном незначительном ингредиенте, приватизированном в логме стриги. «Разрыв трава, ушастый!» «Вы, как всегда, правы, мессир!» — утвердительно качнул головой Грималкин, засовывая лапу в котомку. Вынув из нее маленькую травинку, говорящий кот встал на задние лапы и прикоснулся волшебной сушеной зеленью к моему браслету на правой руке. Тринк! С мелодичным звоном раскололась железяка, словно была стеклянной. Тринк, тринк и тринк! Опали друг за дружкой остальные запоры, когда Грималкин поочередно прикоснулся к ним, разрыв травой. «Грималкин, ты чудо!» — восхищенно протянул я, все еще не веря в чудесное избавление от оков. «И проблема решена, мессир!» — раздувшись от собственной значимости, заявил кот. «И руки-ноги на месте!» «Не знаю, что бы я без тебя делал, ушастый!» От избытка чувств я подхватил кота на руки, прижал к себе и закружился по камере, время от времени спотыкаясь о разбросанные по полу цепи. «Мессир, простите!» — прохрипел кот, нервно завозившись в моих руках. «Разделяю вашу радость, но вы меня сейчас раздавите!» Пискнул он напоследок. «Ох, ёшкин кот! Я совсем забыл, что находился в измененном состоянии, и мои крепкие объятия могли реально поломать хрупкое животное. Прости, родной!» — извинился, выпуская кота из рук. Забылся от радости. «Ничего страшного, миссир!» — просипел кот, стряхиваясь, как после купания. «А что думаете дальше делать?» Припадая на левую заднюю лапу, произнес Грималкин, отодвигаясь от меня подальше. «Извини еще раз. Недолго думая, я вернул себе нормальный вид побитого жизнью пенсионера. Есть одна идея», — продолжил я, присаживаясь на пол рядом с котом. «Согласиться на предложение Кощея, а потом сразиться с ним один на один». «Какого Кощея?» — уточнил у меня хвостатый. «Который бессмертный?» «Ну да, бессмертный», — кивнул я. «Только здесь все его от чего-то называют владыкой света». Посвящать Грималкина во все хитросплетения отношений дублей моего друга было долго и нецелесообразно. Как-нибудь на досуге и расскажу ему эту занятную историю. «Не знал, что это он», — задумчиво произнес кот. «И старуха об этом молчала. А вы уверены, мессир, что сумеете его победить?» «На особой уверенности нет», — признался я, почесав кота за ухом, отчего тот благодарно затарахтел, словно старый холодильник. «Но другого варианта я пока не вижу». «Так давайте попробуем отсюда свалить», — оптимистично предложил мой хвостатый приятель. «А ты что, можешь как-то меня переместить из этой тюрьмы?» — схватился я за эту идею. «А потом я со своим мертвым воинством тут всех построю по стойке смирно». Кот неторопливо обошел меня по кругу, затем отошел к дальней стене камеры и смерил меня оценивающим взглядом. «Нет», — произнес он, вернувшись назад, — «вы слишком велики для моей способности. Просто так мне вас не вытащить. Но есть один способ, не совсем проверенный, вернее, совсем непроверенный и очень опасный». «Но, Грималкин, не томи понапрасну». С надеждой взглянул я на морду кота, принявшую задумчивое выражение. «Что может быть опаснее схватки с владыкой света?» «Вас я переместить не могу, мессир», — вновь с нажимом повторил кот, — «но могу переместить волшебную сумму». «Твою медь!» До меня наконец дошло, что имел в виду Грималкин, когда предложил мне свинтить из камеры. «Ты думаешь, что я сумею в нее залезть и не потеряться?» «Ну, если с предметами, помещенными внутрь, ничего не случается, мессир, возможно, ничего не случится и с вами», — философски произнес усатый хитрец. «По крайней мере, на это есть какой-то шанс». «А кто-нибудь до меня пробовал провернуть подобный фокус?» — уточнил я, заранее предугадывая ответ кота. «Мне о таких случаях ничего не известно, мессир», — мотнул головой хвостатый. — «Но я очень надеюсь на благополучный исход. Вы будете первым, шагнувшим в неизвестность», — торжественно произнес он. — «Первый в мире сумкопроходец», — я нервно шутил от переизбытка эмоций, наполняющих меня без остатка. «В космос и то было проще полететь. А где хоть находится то место, ну, куда я попаду?» — «Рад бы подсказать, мессир», — развел лапками кот, — «но мне это неведомо». — «Ну что ж», — я поднялся на ноги, — «попытка, не пытка, или все-таки схватка с владыкой?» — «Я бы на вашем месте выбрал сумму, мессир», — продолжал настаивать на своем говорящий кот. — «А с владыкой света вы еще успеете сразиться, когда сила будет на вашей стороне. Сейчас, увы, это не так. И вы можете погибнуть с куда большей вероятностью». «Так-то да, по теории вероятности шансов выжить у меня, забравшись в безразмерную торбу стриги, 50 на 50. А вот при столкновении с Владыкой Света вероятность уцелеть куда меньше. Так что нужно, наверное, следовать совету кота и лезть в волшебную сумку. «Когда сила на моей стороне будет, говоришь?» Взяв драный мешок в руки, я заглянул внутрь. Сумка была пустой, а сквозь прорехи в грубой ткани виднелся каменный пол. «Совершенно верно, мессир!» «А в чем сила, брат?» — криво усмехнулся я, вспомнив ставшими крылатыми строки из фильма, который еще не снят. «И неизвестно, снимут его теперь, после стольких изменений реальности. Думается мне, что нет». «И в чем же, по-вашему, сила, мессир?» — с интересом уставился на меня Грималкин. «Ну что ж, хоть кто-то, кроме меня, приобщится к высокому». «А сила в правде, хвостатый! У кого правда, тот и сильней!» «Не буду спорить, мессир!» — дипломатично отозвался кот. «Вам виднее». «А ты уверен, что эта фигня со мной сработает?» Еще раз заглянув внутрь сумки, с сомнением произнес я. «Я ж все-таки не вещь». «Не попробовав, не узнаем». Кот тоже поднялся на задние лапки и заглянул внутрь сумы. «Толкайте туда ногу, мессир. Даже если ее отхватит колдунством, вы же сумеете еще отрастить? Хотя руку уже не отрезает, когда вы что-нибудь ищете внутри». «Согласен. Перед смертью не надышишься». Я поставил безразмерную сумму на пол и решительно шагнул одной ногой в ее распахнутую горловину. Нога тут же потеряла опору, а я рухнул на пол, провалившись в чрево волшебного артефакта по самое «не балуйся». Ногу мне никто не откусил, и я ощущал ее, как обычно. «Пока все в порядке», — я заметил кот, с интересом наблюдая за моими действиями. Я же тем временем затолкал в сумку и вторую ногу, усевшись на пол, как на крае глубокого обрыва. «Поехали», — произнес я, отталкиваясь от пола руками и, словно солдатиком, прыгая в неведомую пустоту.